Расставшись с Наташей, Глеб не хотел возвращаться в свой амбар, так как был слишком взволнован, чтобы спать. Выйдя на улицу и пройдя несколько шагов по направлению к амбару, он вдруг повернул и, подойдя к валявшемуся на другой стороне улицы бревну, уселся на него, как раз против комнаты, из которой только что вышел. «Милая, дорогая», — думал он, следя за тенью Наташи, двигавшейся за белой занавеской окна. Глеб видел подъехавших всадников. Видел, как один из них вошел в калитку, но погруженный в мечты не обратил на это внимания. Внезапно он услышал голос Наташи, вышедшей на улицу. «Что бы это значило?» — подумал он. «Зачем она идет к этим кавалеристам?» Но в это мгновение он услышал ее крик о помощи. Глеб, как ужаленный, вскочил со своего сиденья и бросился к темной группе всадников, которые, между тем, дав коням хлыста, выскочили из-за забора и понеслись в поле. «Увезут! Увезут!» — обезумев от ужаса, шептал Глеб, останавливаясь и поднимая винтовку. «Господи, помоги!» — мысленно обратился он к Богу, наводя винтовку во всадника, скакавшего позади и державшего на седле какой-то предмет. Прогремел выстрел, и, державший Наташу на своем седле, Корягин вскрикнул от боли и полетел вместе с нею на землю. «Стойте, мерзавцы!» — Глеб бросился вперед. В виде падения своего начальника солдаты мгновенно остановились. Двое из них спешились и, подбежав к Корягину, быстро взвалили его на седло третьего, не слезавшего с коня. «Прохоров, бери барышню-то!» — крикнул Федченко, впрыгивая в седло. «Давай ее сюда, ко мне!» Видя, что кавалеристы поднимают упавших, Глеб снова выстрелил. На этот раз пуля пролетела у самой головы Прохорова, намерившегося было вернуться за Наташей. «Сам бери!» — бросаясь к коню, огрызнулся тот. «Стану я пропадать из-за девки!» Еще мгновение, и кавалеристы потонули в темноте ночи. Не помня себя, Глеб подбежал к темному предмету, оставшемуся лежать на земле. «Наташа! Наталья Владимировна! Вы ли это?» «Я, Глеб Николаевич. Спасибо вам!» — отвечала она, поднимаясь с земли. «Я вас не ранил?» — с тревогой в голосе продолжал он. «Нет, слава богу, нет. Я только сильно ушибла голову, когда падала. Идемте же скорее домой. Господи, да вы еле двигаетесь!» «Постойте-ка минутку!» Перекинув винтовку за плечо, Глеб поднял на руки легкую, как перышко, молоденькую девушку. Осиротелый конь Корягина пропустил момент, когда его господин со своими спутниками скрылся в темноте, и потому, оставшись один, поплелся за Глебом. «Смотрите-ка, Глеб!» — впервые так назвала его Наташа. «Смотрите-ка, за нами конь идет! Это, наверное, конь моего похитителя, которого вы убили. Надо взять его!» «Хорошо, я еще вернусь за ним!» Внося невесту в комнату, отвечал Глеб. «Опустите меня здесь», — попросила Наташа, когда Глеб внес ее на крыльцо. «Тут уж я и сама дойду, а то как бы Колю не испугали, ведь он такой нервный». Оставив Наташу у дверей хаты, Глеб вернулся к калитке, у которой стояла лошадь. Он взял ее под уздцы, отвел в сарай, расседлал, задал корму и, захватив с собой седельную сумку, возвратился в комнату. «Как вы себя чувствуете?» — обратился он к Наташе. «Да ничего. Теперь лучше, хотя голова и болит еще. Я вот рассказал Коле про то, что сейчас произошло, так он не верит. Говорит, что я смеюсь над ним». «Расскажи толком хоть ты, что такое случилось?» — обратился к Глебу Коля. «Она что-то несуразное плетет, я ничего не могу понять». «Случилось что-то странное. Я и сам не понимаю, в чем дело». Тут Глеб в коротких словах передал ему все, чему был свидетелем. «Странно», — промолвил Коля, пожимая плечами. — «Может быть, вы, Наташа, что-нибудь понимаете?» «Как вам сказать? Есть у меня одна догадка, но пока я не хочу о ней говорить, чтобы не наклеветать на неповинного, может быть, человека». «Посмотрим, нет ли чего интересного в сумке», — принимаясь ее расстегивать, произнес Глеб. «Ба, да это был офицер», — вытаскивая из сумки погоны, продолжал он. «Судя по погонам, какой-то ротмистр. Пара носовых платков, мыло, полотенце, гребенка». Перечислял он предметы, вынимая их из сумки. «Жестянка с папиросами, кошелек, и в нем 744 рубля. А вот какая-то бумага. Посмотрим». «Удостоверение», — читал он. «Предъявитель сего есть действительно первого конного отряда добровольческой армии ротмистр Матвей Всеволодович Корягин, что подписью и...» «Корягин!» — воскликнула Наташа. «Я так и думала». «Кто такой Корягин? Как будто знакомая фамилия», — произнес Коля. «А ты уже забыл того негодяя, которого я захватил в плен на Новодмитриевской?» «Ах, да, да, теперь вспоминаю». «А почему вы полагали, Наталья Владимировна, что этот ночной вор и тот бывший пленник одно и то же лицо. Я же вам говорила, Глеб, что еще во время германской войны мне пришлось познакомиться с этим человеком, и что он наделал мне много неприятностей. Да, я помню это. Тут Наташа в коротких словах рассказала братьям все, что произошло с ней в армейском лазарете, потом в горах Румынии, не пропустив передать и об ударе хлыстом, которым она тогда наградила Корягина. «Ну и негодяй!» — воскликнули братья в один голос. «Как жаль, что он не попался в мои руки!» — сжимая кулаки, добавил Глеб. «Посмотри-ка, Глебушка, нет ли еще чего-нибудь в сумке?» «Нет, сумка пуста», — шарив в ней рукой, отвечал Глеб. «Ах нет, вот какой-то пакет!» — вытащил он наружу запечатанное письмо. «Товарищу командиру Сорокину!» — значилось на конверте. «Так-так-так, да он еще и шпион вдобавок!» — воскликнул Глеб, вскрывая конверт. «Доношу вам, товарищ, что из занимаемой белогвардейцами станицы Корнилов по достоверным слухам собирается вести их к Екатеринодару через станицы Кореневскую и Эйнем. Настроение людей бодрое. Ощущается недостаток в снарядах и патронах. Белых генералов сильно заботит непомерно большой обоз, наполненный исключительно ранеными. В составе частей после моего предыдущего донесения перемен не было. При занятии этой станицы белые потеряли 16 человек убитыми и 43 ранеными. Преданные революции Матвей Корягин». «Каков гусь! Вы только подумайте, каков мерзавец!» — кипятился Коля. «А ведь офицер царского времени! Но что это за донесение? И почему оно до сих пор оставалось в его сумке? Судя по дате, оно написано 3 недели тому назад». «Вероятно, собирался его отправить», — вмешалась Наташа. «Да что-нибудь помешало. Он и сунул его в сумку, а потом забыл». «Вероятно, так», — согласился Глеб. «Но каким образом ему удавалось отправлять свои письма?» «Это-то легче легкого», — снова отвечала Наташа. «Вы не забудьте, что в каждой станице, через которую мы проходили, всегда было несколько большевистски настроенных семей. Мне кажется, что ими-то и пользовался Корягин. Передаст письмо какому-нибудь большевику, а тот, когда мы уйдем из станицы, доставляет его по адресу». «Очень правдоподобно», — согласился Глеб, поднимаясь. «Эти бумаги завтра я передам в штаб. Я пока желаю вам спокойной ночи. Боюсь, как бы нас завтра не подняли рано утром», — целуя руку невесты, продолжал он. «Да поцелуйтесь же вы по-настоящему!» — возмутился Коля. «И что это в самом деле? Жених и невеста, а все еще на «вы». Чтоб я этого больше не слышал. Понимаете?» «Слушаюсь, ваше превосходительство», — приставляя руку ко лбу, пошутила Наташа и, повернувшись к Глебу, красное от смущения, поцеловала его в губы. Уже с порога Глеб обернулся и, улыбаясь, обратился к невесте. «Я тебя очень прошу, Наташа, запри за мной дверь на замок. И не выходи, кто бы тебя ни звал. Утром я сам приду вас будить, а то, признаться, роль Руслана мне не по вкусу, да и вам, тебе, — поправился он, — участь Людмилы вряд ли улыбается». «Не беспокойся, Глеб уж, я за нею присмотрю», — улыбнулся Коля. «Лежите себе лучше, он за мной присмотрит. Скажите, пожалуйста», — показывая Коле кулачок, отшучивалась Наташа. Еще не наступило полного рассвета, когда спящий поселок был разбужен взрывами падающих снарядов. Оказалось, что большевики успели подвести артиллерию и начали обстрел злосчастной колонии. Снаряды рвались везде. То они взметали кверху столбы черной земли, падая в огороды, окружавшие поселок, то поднимали огромные фонтаны воды, попадая в небольшой пруд, а то взлетали к небу куски человеческого тела, когда они падали на улицу или во дворы. Все здоровые прятались от огня кто куда мог, но несчастные раненые неподвижно лежали на подводах, с минуты на минуту ожидая мучительной смерти. Целый день продолжалась канонада, облегчая обоз то от одного, то от другого раненого, а то и от целой повозки сразу. Огонь прекратился лишь тогда, когда начало смеркаться. Только тогда зашевелился и ожил поселок. Спешно запрягались подводы, строились части, и еще до наступления темноты добровольцы двинулись, покидая колонию. С пригорков, окружавших поселок, большевики прекрасно видели движение отряда, и, несмотря на сумерки, снова открыли огонь. Темнело быстро. С наступлением полной темноты Деникин повернул свою маленькую армию почти на 180 градусов. Одураченные большевики еще долго стреляли по предполагаемому местоположению противника, но их снаряды попадали на пустую дорогу, никому не принося вреда. Быстро двигались добровольцы, и перед самым рассветом достигли железнодорожной станции Медведовской, через которую лежал их путь. соблюдая строжайшую тишину, подкрадывались рота офицерского полка к неожидавшему нападению противнику. Уже близко. Вот из темноты вырисовались силуэты станции и спокойно стоявших поездов. Вдруг в шагах в 15 от моряков раздался окрик. «Кто идет?» «Свои!» — отвечал Глеб, шепотом подзывая к себе взвод. «Да, кто свои?» «Чего пристал?» «Сказано, свои!» Еле различая в темноте группу в 10-15 всадников, снова отвечал Глеб, еще не уверенный сам, свои или чужие, эти назойливые кавалеристы. «А что пароль?» — снова раздался вопрос из темноты. «Большевики!» — сообразил Глеб, так как знал, что на эту ночь пароли не назначали. «Взвод, пли!» — скомандовал он, и дружный залп был его ответом. Перепуганные неожиданной стрельбой вздыбившиеся кони мгновенно умчали красных кавалеристов и скрыли их под покровом ночи. Все же человек 5 упало с лошадей и громко стонало, лежа на земле. Этот эпизод разрушил внезапность нападения, так как залп был услышан на станции, и там поднялась тревога. Добровольцы продолжали двигаться вдоль рельс, когда со стороны станции послышался характерный звук идущего поезда. Из темноты с нарастающим шумом появился бронепоезд. Когда он поравнялся с наступавшими, те открыли частый огонь, стараясь попадать в окна или амбразуры. Бронепоезд не остался в долгу и открыл бешеный огонь из 10 пулеметов. К счастью, красные не предполагали, что неприятель так близко, и наводили пулеметы слишком далеко. Их пули проносились над головами, не причиняя вреда. Поезд прошел, направляясь к тому месту, где шоссе пересекало полотно и где проходил обоз. Здесь ждал его генерал Марков. Стоя на полотне с револьвером и ручной гранатой в руках, он ожидал его приближения. «Куда ты прешь на своих, скотина?» — крикнул он, когда паровоз был от него всего в 6-8 шагах. Озадаченный машинист остановил поезд, но в этот момент брошенная Марковым ручная граната с треском разорвалась, и машинист упал мертвым. Подвезенная вскоре пушка в упор расстреливала загоревшийся бронепоезд, из которого еще продолжалась пулеметная стрельба. Но дело было сделано. Бронепоезд находился в агонии, и путь через полотно был свободен. Тем и воспользовался обоз, рысью проносясь через рельсы. Разбуженный внезапной тревогой, отряд красной пехоты, занимавший станцию и станицу, не мог оказать серьезного сопротивления и, сделав всего лишь маленькую попытку к обороне, бросился бежать. Между тем светало. Рассыпавшимся в цепь добровольцам на фоне заходящей зари бегущие большевики были видны как на ладони, и они расстреливали их на выбор. Победа была полная. Несколько составов со всевозможными запасами стали добычей победителей. Самое главное было то, что пустые патронташи пехоты и зарядные ящики артиллерии вновь наполнились, дав возможность продолжать борьбу. Не задерживаясь в станице, Деникин усадил всю свою пехоту на подводы и двинулся дальше, стараясь как можно быстрее выйти из-под ударов неприятеля. Он видел, что люди его маленькой армии были измучены до предела. Благодаря быстроте передвижения, а также удачно выбранному направлению, вскоре добровольцы оторвались от противника. Теперь уже не приходилось брать с бою каждую станицу. Наоборот, всюду, где они только появлялись, их встречали хлебом с солью и оказывали всевозможные услуги. Постепенно, близкое к отчаянию мрачное настроение, царившее в армии после смерти Корнилова и неудачи под Екатеринодаром, сменилось прежней бодростью и надеждой. Снова стали раздаваться песни и шутки оправившейся молодежи. Добровольческая армия была спасена. Конец книги. Аудиокнига была озвучена в Арктрон Студио. Текст читал артист Роман Волков. Продолжение следует...